Девчонка смотрит на это дело и вдруг откладывает еду в сторону. Она берет свою сумку и достает оттуда синюю коробочку, чуть побольше той для разведения костра. Нажимает кнопку, открывает и вытаскивает кусок белой материи и маленький железный скальпель. Подходит ко мне. Я все еще сижу, но отшатываюсь, когда девчонка протягивает руки к моему лицу. «Пластырь», — говорит она. «У меня свой есть. Этот лучше». Я отползаю еще дальше. «Ты», — говорю я, выдувая воздух через нос и тряся головой, — «ты очень добра. Тебе больно?» «Да». «Знаю», — говорит девчонка. «Потерпи». Осмотрев мой опухший глаз, она скальпелем отрезает от пластыря небольшой кусочек и уже хочет наклеить его мне на лицо, когда я отползаю назад. Девчонка молчит, но рук не убирает. Ждет, типа. Я вздыхаю, закрываю глаза и подставляю ей лицо. Пластырь касается ушибленного места, и я тут же чувствую приятную прохладу. Боль отступает, как будто ее выметают мягкими перышками. Девчонка залепляет вторую рану у линии волос и аккуратно приклеивает кусочек пластыря на разбитую губу. Все это так приятно, что я до сих пор сижу с закрытыми глазами. «Для зубов ничего нет», — говорит девчонка. «Ну и ладно», — почти шепчу я. «Обалдеть! Твой пластырь в 100 раз лучше моего. Он частично живой, из искусственной биоткани. Когда рана заживет, ткань отомрет сама». «Ага», — протягиваю я со знающим видом, хотя на самом деле ни черта не понял. Наступает долгая тишина, я открываю глаза. Девчонка отошла и сидит на камне, разглядывая меня, мое лицо. «Мы ждем. Похоже, так надо». «Да, так надо, потому что через минуту или две ожидания девчонка начинает рассказывать. Наш корабль упал». Она опускает голову, кашляет и начинает заново. «Наш корабль упал. Начался пожар. Мы летели уже низко и думали, что все обойдется, но аварийное шасси оказалось неисправно и...» Она растопыривает пальцы, показывая, что следует за «и». «Корабль разбился». «Это были твои ма и па?» – спрашиваю я через какое-то время. Девчонка только поднимает взгляд на небо, синее и тощее. Облака похожи на кости. «А потом встало солнце, и явился человек». «Аарон». «Он был такой странный. Кричал, вопил. А потом ушел. И я попробовала сбежать». Она складывает руки на груди. «Я пыталась несколько раз, но все время ходила по кругу. И где бы я ни пряталась, он везде меня находил. Понятия не имею как. А потом я наткнулась на эти хижины. Или как их там?» «Постройки спеков», — говорю я, но девчонка не слушает. Она поднимает взгляд на меня. «И пришел ты», — переводит взгляд на Манчи. «Ты и говорящая собака». «Манчи!» — лает мой пес. Девчонка бледнеет, на ее глазах выступают слезы. «Что это за место такое?» – спрашивает она дрожащим голосом. «Почему ваши животные разговаривают? Почему я слышу твой голос, даже когда твои губы не шевелятся? Почему твоих голосов много, и они наслаиваются друг на друга, как будто 9 миллионов тебя разговаривают одновременно? Почему я вижу картинки, когда смотрю на тебя? Почему я видела мысли того человека?»